Глава 13. Так ли ценна жизнь? Стоит ли за нее сражаться? Слабый все равно погибнет. Он рожден, чтобы быть пищей сильного. Не жестоко ли это продлевать его мучения? Ведь выходит, что мы идем наперекор предназначенной ему судьбе. Да, это так. Звери живут своей судьбой, не видя иного пути. Но с людьми дело обстоит иначе. Человек борется, потому что знает истину. И знанием этим мы свободны. Перестанем бороться, и ничего не останется, кроме чернил, на ветхом пергаменте истории. Из беседы наставника Димитрия с Ророгом и Нестерта. Вечер расцвел огненными цветами. Искры достигали неба и смешивались со звездами, освещая сухую землю. До Соловки нам пришлось добираться окольными путями по кустам и оврагам. Несколько раз на тропинке тут и там встретились трупы искаженцев. Это означало, что мои товарищи решились действовать. Братство тишины проповедовало противление насилию. Оно допускало вмешательство лишь в том случае, если жизни Смага или его товарищей грозила прямая опасность. И даже так мы не имели права причинять врагу вред, который мог повлечь серьезные увечья или смерть. Терпение и смиренность в абсолюте. Вот только искаженцы не относились к расе людей, и, учитывая их планы, нам неукоснительно следовало избавиться от полукровок. Когда мы приблизились к заостренным столбам забора, Игорь ткнул острым пальцем мне в бок, чтобы привлечь мое внимание. Юродивый указал на дерево, одна из ветвей которого доставала до крыши ближайшего дома, и начал карабкаться. Я лез следом, морщась от жжения и боли в изувеченной ноге, когда кожа через ткань терлась о кору. Мы оказались наверху, подползли к краю крыши, и ветер сразу швырнул в лицо горсть пепла. Соседние избы пылали. В центре площади у забавочного столба столпились люди. Их было больше, чем членов моего отряда, а значит, кроме смагов, там находились и полукровки. В громадной фигуре, возвышающейся над остальными, я узнал щуку, чья борода укоротилась в два раза. За его спиной стоял Радагост с обнаженным двуручным мечом. «Мы должны помочь», — сказал я, обернувшись к Игору. «Они перестали драться». «Что?» Он утер нос и уставился куда-то в бок. Я проследил за взглядом юродивого и с тупой усталостью понял, что именно сплотило бывших врагов. Шишигари рыба скользила вдоль домов, сужая круг вокруг добычи. После нее оставались высохшие тела, застывшие в позах, в которых они встретили смерть. Внутренний взор позволил разглядеть раздувшееся брюхо, томно содрогавшееся в предвкушении пиршества. Огонь не пугал тень, она его попросту не замечала. Зато ее саму, похоже, видели абсолютно все. «Успела раскинуть сети?» — подумал я вслух, прижавшись животом к свободному от солома скату. «Но как? Ведь нужно время и определенная последовательность. Игорь, когда ты увидел эту тварь? Сразу?» «Нет, только когда вошел в пещеру». Я мучительно улыбнулся. «Какое же должно быть это счастье, не понимать и половины того, что происходит на земле?» «Да, она хочет перетянуть нас в свои угодья, чтобы легче было питаться. Надо ее отвлечь». Гибкая девичья фигурка мелькнула среди смагов. Лиса тоже была с ними. Фонарь в руках у девушки зажегся зеленым пламенем. «Это хорошо. Они смогут сражаться наравне с чертовой рыбиной. Но что это?» Запаниковавший полукровка, похоже, неправильно оценил чужие действия, замахнулся на девушку, и щука одним рывком свернул нападавшему шею. Смятение настигло строй и разделило его на две группы. Когда Шишигари напала, она уволокла мужика из кучки искаженцев в горящий дом, где начала сосать кровь. Вопли жертвы огласили округу. Пока смаги пытались разложить ловушку, щука отбивал вражеские атаки. Обезумевшие искаженцы были сильны. Они не понимали, как оказались в подобной ситуации и мешали тем, кто мог бы помочь. Закончившая с трапезой Шишигари вылетела из окна, направившись в сторону тех, кто сражался, ловко обогнув ловцы. Не долетела. Радагос встретил тварь колющим ударом, направив меч в подбрюшье. Она приняла удар на хвост и обвила меч до самой рукояти. Наставник ударил открытой рукой, и чудеса, Шишигари содрогнулась. «Знать бы, где Мита спрятал мою секиру. Сейчас я должен быть внизу с братьями». Дом под нами потихоньку начинал тлеть. Игорь без труда спрыгнул вниз, даже не согнув колени, прямо как бревно, хотя и приземлился довольно пружинисто. Я решил последовать за ним, временно упустив из виду товарища. Встал на ставни, затем, уцепившись за щель в досках, повис на руках. Обрывок цепи царапнул по щеке. «Спустить?» Еродивый хихикал, наблюдая за моей беспомощностью. «Обойдусь», — пропыхтел я, едва стерпев боль от многочисленных ран и ушибов. Уже через мгновение земля вновь была подо мной. Мы поспешили на площадь. Искаженцы в большинстве своем разбежались кто куда. Наставник Радагост по-прежнему сражался с тварью. Теперь к нему присоединилась лиса. Они бросились на Шишигари с двух сторон, отрезая щупы и уворачиваясь от белых лучей, вырывающихся из ее пасти. Я огляделся в поисках чего-нибудь увесистого и увидел у тлеющего сарая треугольную поленницу. За ней мелькнул знакомый силуэт. Вот почему я не видел его среди сражающихся. Спустя несколько секунд после нашего разговора я взял расколовшееся полено. Смаги учили, что материальным предметом тень не ранить. Конечно, если не считать оружие, сделанного мастерами Севера. Но что еще можно было использовать в данной ситуации? Занеся полено над головой, я вышел на открытое пространство. Хоть бы план сработал. «Прочь!» — раздался в голове равнодушный голос. Шишигари даже не обернулась в мою сторону. «Прочь, или я высосу твою жизнь!» Она говорила со мной, не используя звуки. Слова звучали прямо в ушах, и мое тело переставало слушаться. Рад пропустил сквозной удар, и через глубокую рану на смуглой щеке показались красноватые десны. «Пошла вон из моих мыслей, вобла сушеная!» — рявкнул я. Остальные услышали мои крики. Лиса чуть не выронила оружие и не кинулась навстречу. «Умолкни и беги!» Приказ лишал воли, множился, заставлял отступить к темноте леса. «Нет, соберись, думай, действуй!» Гнев впервые не туманил разум, а очищал его. Словно пробираясь сквозь вязкую жидкость, я взмахнул рукой. «Попробуй-ка на вкус это!» И бревно полетело в зависшую в пылающем мареве рыбину. С хлопком чурбак врезался в Шишигари, провалился внутрь и расщепился на куски, разлетевшись в разные стороны. Ей это не понравилось. Я ощутил отголосок боли, точно лопнула чья-то водянка. Избежав очередного удара тяжелой дубиной щуки, Шишигари улучила момент и наотмашь стеганула воздух перед собой. Свет из пасти, последовавший незамедлительно, сжег собственный щуп твари, но позволил ей отогнать смагов. Освободившись, она устремилась ко мне. Извиваясь на ветру, Шишигари приговаривала. «Отродье, я пыталась дать тебе шанс, раз уж ты отмечен Навью. Сам виноват, меня не станут осуждать». Стало настолько тихо, что послышался треск пульсирующей светом чешуи. Потусторонняя сила окутывала меня, погружая глубже и глубже в бездну. Я почти увидел те далекие мрачные края, одни мысли о которых могли свести с ума. Кто не станет? Конечности вновь одеревенели. «Что со мной не так, а, чудище? Чего вы все хотите?» Она ускорилась. Я видел ее точку роста, соединяющую эфемерные материи воедино. Видел так близко и ничего не мог сделать. Я был безоружен. Она это знала, чуяла. Шишигари стала комком шевелящихся отростков, из центра которого выдвигалась, ширилась круглая пасть-присоска с шестью загнутыми клыками. Она рванула к оголенной груди и не дотянулась. Тварь дернулась снова, с тем же результатом. Все было кончено. Возжелав убить меня, она не обратила внимания на затаившегося в тени северянина, который в последний момент подкинул между нами паучий ловец. Щупы, коснувшиеся веревочной сети, прилипли намертво, лишив Шишигари возможности маневрировать. Охотник сам угодил в сеть. Незамедлительно последовал удар. Напряглись и ослабли плавники, напоследок скользнув по моей одежде. Деревянный меч наставника прошел сквозь туловище Шишигари, выйдя из ее груди, прежде чем та опомнилась. «Живой?» — Рат улыбался. Дыра в щеке натянулась, и мне стали видны самые дальние его зубы. «Эх, брат, как же ты нас всех перепугал!» Он помог мне дойти до товарищей, и я поздоровался с остальными. Руслан придерживал сломанную руку, поэтому обошелся без объятий, только устало кивнул. Зато лиса повисла на мне, закричав от восторга. Радагост пытался ее остановить, но она не успокаивалась. «Живой! Живой!» «Прости, не успели спасти тебя, были немного заняты», — сказал щука, вытащив из бороды чей-то откушенный палец. Он как раз закончил загонять светящуюся точку в горшок. — Как же ты сумел выбраться? — Помог паренек, которого мы встретили у поляны. — Где он, кстати? Я огляделся и нашел рыжего юродивого, прячущимся в тени. Он нерешительно приблизился, переступив через тела искаженцев. Радагост неожиданно помрачнел и утер кровь с подбородка. «Нам надо выбираться. Здесь становится жарковато. Северянин следил за метой. Тот уходил к своему тайнику, чтобы забрать деньги и оружие. Полукровки хотят бежать прочь из Соловки. Мы не можем этого допустить». «Вы хотите навредить моим друзьям?» — спросил Игорь, закашлявшись. «Да, но это не так просто, как хотелось бы». Огонь распространялся. Мне не сказали, но я сам догадался, кто это сделал. Смаги умело отвлекли внимание полукровок, выманив их из нор. И она просто вышла наружу, распространив свет и ужас. Не понимаю. Мы ведь считали, что в Соловке нет носителей. Мета заставлял женщин убивать и избавляться от тела. Такое ломает даже крепких мужчин, что уж говорить о простой крестьянке. Чудовищные действия породили особую Шишигари, очень мощную. Мы зовем их гасителями», — ответил Радагост, выслушав мой подробный рассказ. «Мы затаились на скале в ожидании момента, когда вожак искаженцев вернется к кучке выживших, отдыхавших у устья реки. Есть еще кое-что». Рат моргнул. «Та женщина украла маргаст из твоего кармана. Неохотно выдал я, почувствовав себя слегка навязчивым. Не отпускала до самой смерти. Он валяется где-то в темнице. Хочешь, потом его заберем?» «Забудь, он пришел». Мета ступил на берег, растолкав грязных напуганных детей. На поясе вожака висела моя секира. Подозвав жену, он отвесил ей пощечину и что-то приказал. Остальные засуетились. В живых оставалось всего с десяток полукровок, и Мета понимал, что с такими скудными силами он не сможет отбить новую атаку. Искаженцы хотели жить, вот только мы не могли допустить возникновения новой Соловки. Я выскользнул из густых кустов орешника, спустился по склону и больше уже не скрывался, а преградил дорогу. «Кажется, у тебя моя вещь». «Явился, проклятый колдун!» Мета стянул шапку, обнажив бугристые наросты на голове. «Вы убили многих моих друзей, но они будут отомщены. На меня не действует ваш морок, ведь у меня есть это. Смотрите все!» Деревянная секира описала свистящую дугу. Мета перехватил оружие поудобнее, выставив перед собой. Я рассмеялся. «Нет, ну каково?» Едва стоящий на ногах, покрытый ожогами и синяками, я вызывал у этого могучего существа только одно чувство — страх. Боги были весьма злыми в своих шутках. Мета жаждал избавиться от навязчивого наваждения, доказать собратьям, что мы были не опасны, но не успел. Острая, наспех сделанная стрела вонзилась в глазницу главного искаженца. Северянин с толком воспользовался найденным охотничьим луком. Я подобрал выпавшее из ослабших рук Меты оружие и ударил по обломку, загнав стрелу глубже в череп. Вожак под визг женщин рухнул наземь. Впервые мне пришлось убить кого-то, хоть немного похожего на человека. Горлу подкатила тошнота, и я присел на песок. Рядом оказалась лиса. «Держись, потом залечим раны, а пока попей, тебе это необходимо». Она протянула флягу с водой, досадливо поглядев на остатки металла на моих запястьях. Наша помощь с магом не требовалась. Выжившие искаженцы не собирались сражаться вновь. Побросав выданные им топоры и ножи, полукровки рухнули на колени, закрыв головы и склонившись перед озадаченными людьми. «Не убивайте нас, колдуны!» — завопил юнец с зобом, который в пещере предвкушал смерть охотницы. «Не надо, мы не хотели, мы сдаемся!» «Это Мета, все он, его затея!» «Да, нас заставили, только не превращайте в лягушек!» «Не зовите ту светящуюся тварь!» Они решили, что это мы призвали Шишигари. Значит, прежде полукровки с ними никогда не сталкивались. Радагост растерялся. В своем неистовом желании пошатнуть равновесие сил искаженцы представлялись крайне опасными. Их потомство вполне могло сдвинуть людей с пьедестала власти. Но убивать безоружных, раненых, напуганных нас такому не учили. Рука с мечом начала опускаться. Но тут вмешалась судьба в лице одной из жительниц деревни, худощавой женщины, явно на сносях, с разбитым и изможденным лицом. Я подумал, что она сильно недоедала, и все силы ее уходили на поддержание жизни в чреве. «Чего вы ждете? Убить их! Убейте чудовищ!» — закричала женщина, прижав к себе чумазого ребенка. «Они истязали нас каждую ночь, насиловали, били!» Поддержала другая. «Пусть те, кто вырезал наших мужей и отцов, подохнут, как поганые собаки!» «Да, да!» — оживились остальные. Больше всех старалась та, кого покойник Мета называл женой. Призывы к убийству сыпались со всех сторон. Дети плакали и висли на матерях. Смаги в ожидании приказа повернулись к наставнику Радагосту. «Ты слышал? Бабы сами их перебьют, если мы этого не сделаем. Не стоит несчастным женщинам больше пачкать руки. Все и так настрадались», — сказал Щука, покачав отнятым у кого-то тесаком. Самый юный из полукровок, лежавший у ног бородача, испуганно скулил. «Они не люди, Рад, а нам велено защищать людской род». Мы ждали ответа. Радагост сжимал и разжимал в ладони игрушечную лошадку и, казалось, совсем не замечал происходящего. Во взгляде возникла пугающая пустота, а затем смак с трудом кивнул. Свистнули 5 стрел подряд. Оставшимся искаженцам Щука и Руслан одним махом перерезали глотки. Никто не пытался убегать или сопротивляться. Возможно, это страх перед Шишигари до сих пор крепко держал полукровок в когтях. А может, нелюди впервые в жизни ощутили тяжесть своих поступков. Песок окрасило красным. Тонкие ручьи устремились к воде, а звук детского плача поднялся до небес. «Это еще не все», — медленно заговорил Радагост, оторвавшись от детской игрушки на эфесе своего меча. «Вы!» — он шагнул в сторону раскрасневшихся жительниц деревни. Женщины шарахнулись. В этот момент смак выглядел жутко и неприятно, весь в гаре, ранах и с дырой на лице, сквозь которую проглядывали зубы. «Вы должны запомнить этот день. Вот что случается с теми, кто желает зла другим. Вы долго жили с чудовищами, впитывая их желания, потому помните, ваши дети получили право на существование только по нашей воле, и мы вернемся, если здесь вновь затеют недоброе. Эти дети должны вырасти в благодарности к людям и земле, на которой живут. Ваша цель – воспитать своих чад достойными жизни среди людей. Или все повторится, и кровь вновь хлынет рекой. Выжившие затихли. Взгляды их обращались к остывающим телам полукровок, затем к смагам, и так повторялось много раз. На лицах некоторых мальчиков, сжавшихся к ногам матерей, я уже мог разглядеть ростки зарождающейся ненависти, жажды мести за убитых отцов, за отнятое детство. Внутри крепла уверенность. Все, что сделал мой наставник, было бесполезно. Спустя 5-10 зим здесь вновь воскреснет культ холодной мамы, демона вечной зимы и кровосмешения. Кчурки из сгоревшего дерева станут нести трофеи и тела чужеземцев, и мы вернемся, а следом придет войско князя. Щелкнули браслеты. Лиса утерла пот со лба. Ей, наконец, удалось освободить меня от оков. «Бедная, как же они тебя истязали!» — прошептала она, поцеловав висок. «Теперь можешь отдохнуть. Мы справимся. Хотя бы эти больше не смогут причинять другим боль». Но сейчас меня меньше всего волновал отдых. Пока остальные смаги сгоняли жителей Соловки к останкам сгоревшей деревни, Радагост оглядывался по сторонам, будто искал кого-то. «Где юродивый?» — спросил он. «Он вроде шел за нами». «Похоже, прячется. Вы его сильно напугали». Когда его позвали, Игорь вышел из-за дерева, спрятав за спиной левую руку. Огненно-рыжие волосы потускнели и сосульками прилипли к щекам. Радагост сделал шаг навстречу, но паренек шарахнулся от смага, как от чумного. «Заберите, это ваше!» — пролепетал он, кинув мне под ноги нечто темное и блестящее. «Что ты задумал?» — окрикнул я наставника, продолжившего пружинистым шагом наступать на мальца. Нагнав его, схватил за плечо. «Радагост, все закончилось, он не с ними!» «Мне жаль, Иван!» Смак острием меча прижал часто дышащего Игоря к стволу дерева и резко отодвинул рыжие пряди с лица. Левый глаз юродивого оказался насыщенно фиолетового цвета, с узким, как у ящериц, зрачком. Игорь тоже был искаженцем. В памяти всплыл щелчок лопнувших от натяжения звеньев цепи. Ее просто порвали с чудовищной силой. «Но это... постой! Он же не виновен в поступках остальных!» «Ты повышаешь голос, брат!» «Послушай...» Я хотел защитить этого странного хнычущего ребенка, запертого в теле взрослой нечисти. Пусть идет, он не совершал зла, более того, помог мне бежать. Те, кто убивал смагов, уже наказаны. Но он и не мешал им. Мы не можем быть уверены, что он не захочет отомстить за сородичей. «Я больше не буду шалить, не надо!» выл Игорь, испуганно пялясь на оружие. Тощая грудь под дерюшкой ходила ходуном. «Он не способен на такое. Убьем его, оправдаем ожидания детей Соловки. Они уже считают нас воплощением людской беспощадности. Не стоит закреплять это представление в беззащитных умах». Как я и думал, упоминание детей отрезвило наставника, и он опустил меч. Рад долго с холодным прищуром рассматривал свои грязные мозолистые руки. Игорь, воспользовавшись шансом, мешкать не стал, а сразу бросился к лесу и скрылся в его тенях. Я вернулся к лесовете, понадеявшись, что она поможет перевязать раны, но сейчас дочь торговца редкостями была занята. Она брезгливо вылавливала платком из реки подарок Игоря, злополучный маргаст. Черные выемки, похожие на рты, наполнились водой. Камень будто пульсировал. «Шевелится!» — забрав находку, заметил Рад. Я, наконец, сумел оторвать взгляд от камня и попытался сам обработать ожоги мякотью целебного растения из запасов лисы. «Ничего удивительного, это их стихия. Маргасты — речные камни, и их всегда находят около воды». Пожала плечами охотница, выжав мутно-розовый от крови платок. Лекарство чуть не выскользнуло из рук прямо в воду. «Повтори». Я утер пересохший рот. «Повтори, что ты сказала». «Маргаст можно найти на дне водоемов, на берегу рек. Они очень любят воду». «Этот камень. Белянна». Части разбитого зеркала продолжили собираться воедино. Я схватился за золотой перстень, вгрызавшийся в безымянный палец. Возможно, это было случайностью, глупым совпадением. А может, я нашел истинную причину появления трехрогой твари. В любом случае, с магом пока не стоило знать о догадке, как и о словах Шишигари Рыбина. Сначала я должен был сам во всем убедиться. Радагост выглядел обеспокоенным, когда я, с трудом сдерживаясь, умолял отдать камень мне на хранение. И, несмотря на все уговоры, наставник почему-то отказался. «Да, жаль, мы не нашли того, что ты хотел», — словно прочитав мои мысли, прибавил он. «Постарайся думать, что так будет лучше для нашей несчастной родины. Здесь хватает чудовищ». «Да, хватает, но вскоре станет на одно меньше». Среди коней, возвращенных жительницами Соловки, своего я не нашел. Видимо, он сбежал от искаженцев и так обрадовался обретенной свободе, что теперь носился где-то по округе и не вспоминая о хозяине. Руслан предложил ехать вдвоем, но меня такая идея не вдохновила. Лиса вспомнила, когда ее вели к пещере, она слышала переливистое ржание. «Их там много, возьми одного», — предложила охотница, направив своего гнедого жеребца в сторону сокровищницы и одновременно темницы. Быстро найдя нужный проход, мы спешились и осторожно вошли внутрь. Когда Игорь выводил меня на свободу, я не очень-то смотрел по сторонам, поэтому не заметил, насколько обширными оказались местные пещеры, а ходы между ними извилистыми и запутанными, словно лабиринт. Щука громко цокнул языком, будто подзывал к себе лошадь, и сбоку раздался нетерпеливый цокот копыт. В самом светлом из гротов расположилась конюшня. В стойлах за перекладинами беспокойно дергались массивные силуэты. Нас громко приветствовали то ли ржанием, то ли воем, то ли рычанием. Я приблизился к ограждению, чтобы рассмотреть косматого жеребца, но внезапно ощутил резкое движение в мою сторону и едва успел отпрыгнуть назад, чуть не лишившись носа. «Роскошные клыки, ничего не скажешь. Таким и Селио бы позавидовал». Ругнувшись, я повернулся к смеющимся смагам. «Не обижайся, брат», — щука почесал затылок. «Ну, кто ж мог знать, что у этих гадов и кони нечистокровные?» Искаженцы и здесь были верны себе. Конь, что чуть не обглодал мне лицо, был полукровкой. Мать его явно покрыл кумельганский плотоядный жеребец, которых называли медвежьей угрозой за яростный нрав и прожорливость. Ездить на таком звере рискнул бы только очень богатый, ибо разоришься на мясе, и очень глупый человек, тот, которому не жаль пальцев. Рядом было стойло хрупкой длинноногой кобылы Гинмы. Поговаривали, подобные ей возили на спинах прекрасных вил. Но было видно, что взрослого человека такая кобыла точно не выдержит. В буйном великолепии всевозможных окрасов, шипов и чешуи было лишь одно светлое пятно. Скромная кобыла, темная, как небо зимней ночью, с белой густой, будто снежная шапка гривой, стояла в самом конце ряда. И пока у соседей в кормушках лежали овес, куски несвежего мяса или обглоданные куриные тушки, перед этой лошадью обнаружилась лишь крохотная поилка. «Вроде обычная», — сказала лиса. «Ее, получается, и кормить не надо?» — удивился щука, а я отодвинул запор и выпустил чернявку на свет. Кобылица робко вышла, ткнулась носом мне в шею и попыталась пожевать похожие на солому волосы. Я поймал морду и раздвинул губы, удостоверившись, что зубы у кобылы самые, что ни на есть, лошадиные. Правда, слишком белые, с голубым отливом. Но в сравнении с особенностями ее соседей, это было сущей мелочью. Найдя висевшие на гвоздике седло и уздечку, я попытался надеть их на чернявку, но та резко запротестовала. Я потянулся потрепать ее за ухом, чтобы успокоить, но с удивлением обнаружил еще одно отличие. Уха не было. Покопавшись в гриве, удалось нащупать тонкую мембрану, которая расправлялась, стоило нажать на нее пальцем. Оказалось, мембраны плотно закрывали ушные проемы, а когда кобыла волновалась, выдвигались по бокам головы, как плавники заморских рыб. От каждой мембраны, будто из самой глубины черепа, тянулись длинные перламутровые щупы толщиной не больше шнурка, которые легко терялись в густой гриве. «Похоже на жеребенка морского коня. Большая редкость в наших краях». Радагост потянул пальцами за щупы, и чернявка повернула морду в ту же сторону. «Поводья с уделами тут не подойдут, но вот им подходящая замена». Смаги с интересом наблюдали, как я с трудом забираюсь на изящную кобылицу, осторожно беру в обе руки по волоску и пытаюсь ее подстегнуть. «Как назовешь?» — спросил Руслан. «Хорошая масть. Может, Ночкой, али Маревной?» — предложил Щука и освободил остальных пленников из надоевших им стоил. Но мне на ум пришло другое, куда более серьезное имя, достойное прошлой битвы. «Сга. Пусть будет Сгой». Северянин, стоящий в проходе, суеверно коснулся лба. Остальные потупились. «Твоя лошадь — твое дело, хотя называть кобылу именем забытой богини... Ну, как пожелаешь». Щука шлепнул Сгу по крупу, и она направилась к выходу. Удивительно, но ее спина оказалась удобной и без седла. Лекарство лисы, заботливо размазанное по моим ногам, прикрытым повязками, уже начало действовать. Довольно быстро меня сморило. Зарывшись в шелковую гриву, я обнял Сгу за широкую лошадиную шею. Она послушно следовала за остальными лошадьми, давая мне время отдохнуть перед серьезными делами.